Лена. Странная девочка с разноцветными прядями в волосах представилась Варей. Лена не могла припомнить у своего младшего брата подружки с таким именем. Как, впрочем, не смогла припомнить у него вообще ни одной подружки. Но Варя словно находилась в энергетическом коконе, излучающем уверенность, а именно уверенности Лене сейчас недоставало. Она была готова слушаться девочку младше себя, беспрекословно исполнять ее приказы, если та поможет отыскать Ярика. Теперь уже Варя настойчиво потянула Лену за руку, увлекая вглубь гудящей толпы. Однако уйти девочки не успели. «Лен, ты в порядке?» Жан порывисто обнял Лену за плечи, заглянул в ее лицо, нахмурился и только тогда заметил Варю. «Привет?» Неуверенно кивнул он. «Я Жан». Подошли Сера и Тоха. Последний все никак не унимался, опасно крутил селфи-палкой, без устали разговаривая с подписчиками. «Здесь все еще творится форменная жесть. Никто ничего не знает, и понятно только одно. В пещеру мы сегодня не попадем». В его голосе Лене почудилось облегчение, словно это не он зазывал всех в пещеру. Но додумать мысль она не успела. Ей показалось, что вокруг стало до странности тихо. Но это просто Тоха вдруг за пару секунд свернул эфир и теперь, приподняв солнечные очки на лоб, во все глаза смотрел на Варю. Та же в ответ сверлила, просто-таки буравила его взглядом. И чудное дело, Тоха подобрался, расправил плечи. Исчезли напускная развязность и бравада. На мгновение Лена увидела Тоху таким, каким его по-прежнему видели друзья. Серьезным, решительным, надежным. «Очень хорошо», — кивнула Варя, рассеивая морок. Очки упали Тохе на нос. Демонстративно поправив их, он буркнул. «Че за пигалица?» Но странная девочка Варя не обратила внимания на неуважительный тон и глупые слова. Все тем же сверлящим взглядом она просканировала сперва Серого, а потом и Жана. Каждый раз она кивала, будто соглашаясь с внутренним голосом. «Вы рыцари, те самые». Варя произнесла это без какого-либо пиетета, но Тоха все равно вздернул подбородок. Варя повернулась к Лене. «Они должны пойти с нами». От такого безапелляционного заявления Лена потеряла дар речи. Она поняла, что готова сорваться с места, бежать неведомо куда, даже не предупредив Жана. А ведь он бы стал волноваться, искать ее. «Пойти куда?» – спросил Жан. «Спасать Ярика и Славку», – коротко ответила Варя. «Спасать кого? Куда? Что, блин, происходит?» – заупрямился Тоха. «По пути все объясню, сейчас нужно поторопиться». «Да елки, что ты там объяснишь?» «То, чему поверите только вы». Варя вновь обвела ребят взглядом, на этот раз, как показалось Лене, с нажимом. Странное дело. Тоха вновь стих, лишь пробормотал рассеянно. «Ладно, ща пару такси закажу». «Тоха, да сколько можно?» – взвился Жан. «Сколько ты еще будешь эти понты дурацкие колотить?» «Нет, он прав, так будет быстрее». Тыча пальцем в приложение Яндекс.Такси, Тоха кивнул с удивлением и благодарностью. «Куда поедем?» «На улицу Пушкина». Варя назвала номер дома. «Ух, черт». В задумчивости Жан яростно крутил серьгу в ухе. Можно было сразу догадаться. «Будет драка?» От волнения Серый начал заикаться. Варя смерила его своим фирменным тяжелым взглядом и кивнула. Просто кивнула. Пока ждали машин, решили разделиться. Парни поехали к Жану готовиться к обещанной драке. 10 минут. Она в двух дворах от моего живет», — сказал Жан перед тем, как захлопнул дверцу такси. Лена прижала ладонь к стеклу и тут же отдернула, чувствуя себя до нельзя глупо. На самом деле сейчас она была благодарна Жану как никогда. Ничего не понимая, он доверился ей, готов биться с кем угодно, с чем угодно, лишь бы защитить ее. И друзья его готовы. Каким бы тихоня ни казался Серый, каким бы придурком ни выставлял себя Тоха, маленькая рыцарская армия, с теплотой подумала Лена. До Вариного дома ехали молча. Таксист поглядывал на девочек с любопытством. Поначалу все норовил выпытать. Что же такого произошло в пещере, раз туда на всех парах мчат скорые и спасатели? но быстро сообразил, что пассажиры на болтовню не настроены, и сосредоточился на новостных радиостанциях. Там уже начинали проклевываться первые робкие ростки грядущей трагической сенсации. Во дворе Вареного дома, массивной сталинской пятиэтажки, девочки также молча постояли еще минут 10, дожидаясь парней. Жан, Серый и Тоха явились тремя рюкзаками, плотно набитыми и тяжелыми на вид. Из них во все стороны выпирали рукоятки мечей, топоров и просто палки, отчего рюкзаки напоминали ежей. Парни бежали трусцой и с каждым шагом звенели и бряцали, словно роботы из старых фантастических фильмов. Не дожидаясь, пока они подойдут, Варя юркнула в подъезд, на ходу доставая связку ключей. Лене ничего не оставалось, как последовать за ней. Идти пришлось недалеко. Квартира Вари находилась на первом этаже. «Заходите, мама на работе, так что мы ее не напугаем». Догнавшие их парни заполнили с собой рюкзаками всю прихожую. Елена впервые заметила, насколько они, даже Серый, больше ее. От этой мысли сделалось чуточку спокойнее. Однако насладиться спокойствием не удалось. «Не разувайтесь», – бросила Варя, проходя в комнату. Комната оказалась самой обычной, девчачьей. Стену возле стола с компьютером густо покрывали плакаты короля и шута. Угловая стойка с десятком полочек распухла от книг. На двуярусной кровати расселись странноватого вида игрушки, от которых Лена невольно поежилась. Варя прямо в кроссовках протопала по белоснежному мохнатому коврику и открыла окно. «Нам туда». И Потохина: «Эй, стоп, что за...» ловко перемахнула через подоконник. Лена, давшая себе зарок ничему не удивляться, все же удивилась. Двор за окном был совершенно обычным. Коробка из трех пятиэтажек с детской площадкой, аккуратно подстриженными кустами и деревьями. Вдалеке, возле дома напротив, топтался громадный мужик с метлой. «Пацаны, какого лешего?» – воскликнул Тоха. «Вы тоже это видите?» Жан оперся на подоконник, почти высунулся наружу. «Да, это офигеть как странно». «Не понял», – пробормотал Серый. «А лестница где? Тут же лестница должна быть». Тогда-то до Лены наконец дошло. Дом Вари стоял торцом к лестнице, спускающейся от улицы Куйбышева к улице Пушкина. Но сейчас ее место занимал незнакомый двор, который Лена, живущая на улице Пушкина всю свою жизнь, не видела ни разу. А еще в нем совсем не было машин, что казалось еще удивительнее. Варя нетерпеливо топталась под окном. «Долго же копаться будете? Время уходит!» Лена ступила на подоконник и присела, как спортсмен перед забегом. Внутренности ее сжались, как перед прыжком в холодную воду, хотя впереди не было ничего страшного. Обычный двор, и высота от окна до земли не больше 2 метров. Она свесила ноги вниз, оттолкнулась руками и... без каких-либо происшествий оказалась на газоне, поросшем мягкой травой. Едва успела отойти, как рядом неуклюже приземлился Жан. «Скидывай рюкзаки!» – велел он, подставляя руки. Серый взгромоздил гремящим железом рюкзак на подоконник, подтолкнул его к краю и остановился. «Ну же, Серый, я поймаю!» Некоторое время слышно было только, как пыхтит скрытый рюкзаком Серый. Наконец он замолчал и выдавил удивленно: «Не идет! Застрял, что ли? Дай-ка я!» В окне мелькнула озадаченная физиономия Тохи. Рюкзак явно был меньше оконного проема. Широкие ладони ухватились за лямки, приподняли и отпустили. Тоха вновь выглянул в окно, на лбу его билась жилка. «Реально не идет!» «Бросьте! Бросайте все!» Варя нетерпеливо махнула рукой. «Это место само решает, что впускать, а что нет. Значит, оно не хочет видеть здесь оружие». Рюкзак загремел на пол, а через подоконник уже с опаской перебирался Серый. «Почему?» Все еще стоя в комнате, спросил Тоха. «Что не так с оружием?» «Потому что те, кто живет здесь, настрадались от людей с мечами». Лена поразилась. Какой вдруг взрослый и рассудительный предстала перед ними Варя. Словно за внешностью веселой девчонки скрывалась взрослая, умудренная жизнью женщина. «А ведь мы все слишком взрослые для своих лет», — подумала Лена. «Варя права. То, что мы пережили, никогда нас не отпустит. Оно изменяет, делает другими. Надеюсь, лучше, чем мы были до этого. «Тоха, ты с нами?» — спросил Жан. «Без оружия? Неизвестно куда?» Тоха выпучил глаза. «А если там...» Взгляд его упал на девочек, и Тоха пристыженно замолчал. Загромыхало вытряхиваемое на пол оружие. Тоха закинул пустой рюкзак на плечи и залез на подоконник. «Окно не закрывай, мама должна знать, где я», — сказала Варя. С пустым рюкзаком двор впустил Тоху совершенно спокойно. Кроссовки его легко коснулись газона, но от удара со лба слетели очки и шлепнулись на землю. Тоха поднял их, покрутил в руках, словно впервые увидел, и в итоге повесил на куст, зацепив дужкой на ветку. «Нам всем хана», — пробормотал он. В начале шестого домой вернулась Варина мама. Она поставила пакет с продуктами на пуфик в прихожей, с наслаждением сбросила осточертевшие за долгий рабочий день туфли и уже совсем было собралась идти на кухню, когда заметила раскрытое окно и два огромных рюкзака, лежащие возле него. Валяющиеся на полу металлические палки до странного напоминали мечи. Варина мама потянула одну из них, и в руке у нее оказался самый настоящий средневековый меч. Тяжелый и опасно красивый. С тревогой поглядев в раскрытое окно, она положила меч на подоконник и вздохнула. «Ах, Варюша, ну что на этот раз?» Неподалеку механически махал метлой великан-дворник, скалясь половины мертвого лица. При виде белой кости, скулы, проступающие сквозь рваную кожу, и пустой глазницы, Варина мама привычно поежилась, но окно закрывать не стала.